Не успела она подойти в своих мыслях к ним, как явилась Марселина, и рассказал ей все на чистоту и без прикрас. А вечером того дня, когда Сильвия, испуганная рассказом Марселины, собиралась поехать за мальчиком в лицей, он явился сам. Его исключили. События шли своим чередом. Однажды ночью, когда Марк украдкой пробирался в пансион, он столкнулся нос к носу с нарушающим правила надзирателем, который тоже откуда-то возвращался. На его резкий выговор Марк ответил как равный равному, холодно и вызывающе. Надзиратель колебался между долгом покарать виновного и опасением, как бы мальчик, готовый на все и смотревший на него с угрозой, в случае доноса не потянул бы за собой и его. У надзирателя совесть была нечиста. Но чувство долга и самолюбие взяли вверх, Марка вызвали к директору и исключили. Он даже рта не раскрыл. Не соблаговолил хотя бы слово проронить, не оправдывался, не обвинял. В душе он стал больше уважать надзирателя за то, что тот не струсил. Появление Марка ошеломило Сильвию, ведь из-за него она была в ответе. Аннетта доверила ей мальчика. Она просила следить за ним, сообщать его здоровье, о его поведении в лицее, брать его к себе на выходные дни, держать в узде. Сильвия, порицавшая сестру за ее пуританскую суровость и молча ставшая на сторону ребенка против матери, отпустила поводья. Она говорила, что молодости надо самой накапливать опыт, что лучший способ поумнеть — это наделать глупости, что это только полезно, оставлять клочья своей шерсти в колючем кустарнике, и что молодость не так уж глупа, покувыркается и станет на ноги.